Я вошла в комнату. На моей кровати сидело большое темное существо, скрестив руки и опустив голову. Лицо было невозможно отделить от жуткой тени, которая словно облако заволокла комнату. Существо держало в руке что-то крупное, но понять, что это, было невозможно, и, заметив, что оттуда что-то капает, я почуяла недоброе. Существо щелкнуло выключателем и включило свет. Тени метнулись среди морщин и складок лица этого человека, запульсировали на его шее и руках. Свет искрами отразился в глазах. Это был он. Поднял руку, в которой болталась отрезанная голова Чарли. Его глаза смотрели в потолок. Челюсть отвисла. Кровь из его шеи капала на пол. Джеймс смотрел на меня. Я рухнула, как подкошенная. «Ах ты, глупая девчонка», — сказал Джеймс. Сказал таким голосом, каким еще никогда не говорил. Это был очень низкий, хриплый голос, похожий на рычание какого-то дикого зверя. Джеймс небрежно отбросил голову Чарли и закурил большую сигару. Сладкий густой дым обжег мое горло, и я начала отчаянно кашлять. Мое зрение затуманилось, и я проснулась. «А ты не могла бы завтракать еще медленнее?» «Боже, Блю, что с тобой творится?» — спросила недовольная Дейзи. Я взяла ложку овсяной каши и опустила обратно в миску. Проделала это еще раз и еще. Зевнула, как любая нормальная девочка, протерла глаза, как нормальная девочка, опустила чашку на стол, как делают все воспитанные девочки. Я мастер маскировки. В тот же день я поняла свою дьявольскую сущность. Потому что я была способна любить и во многом разбиралась. У меня были строгие моральные установки, я знала четкую грань между правильным и неправильным. Я могла отличить этичные поступки от неэтичных, но все равно совершила ошибку. А это значит, что я само зло.